Беседа вторая. Путешествие в мир предков. Из прослушанного выше мы поняли. Корни многих особенностей нашего поведения мы можем отыскать в образе жизни наших предков. Так что нам самое время отправиться в их мир. Дорога протаренная. Туда ходили Одиссей, Данте в сопровождении Вергилия, да и наш сказочный Иван-Царевич, отправляясь порасспросить Бабу-Ягу, действовал так же, ведь Баба-Яга, по мнению мифологов, часть мира предков. Почему людям всегда казалось, что пращуры могли бы помочь разобраться в настоящем и даже предсказать будущее? Конечно же, потому что им ведомо прошлое. А уж если мы заинтересовались врожденным, генетически наследуемым поведением, то нам без предков никак не обойтись.